волеизъявление, побуждение осмысления в осязаемом, плотном мире, чувственность потоков, объединенность, врастание и приятие всех процессов, наличие в каждой нашей клетке всего нашего рудимента уже предвосхищает мысли и поток. Соорганизуясь в компонентностях со всем сущим, поднимаясь над материей, извлекая субстанцию высших миров, кое для нас таковыми являются, идет простроение всех планов и миров, напитываясь, простраивая, привнося необходимость по приятию, вновь закон без назидания, но общих, среди звезд в равностях становясь, уже проявляешься Творцом во плотском, но бестленным духом, бороздя миры различные, обрамляющая выход здесь находит, но емкость и сжатость, кое в своем пути еще познавать надобно, величие и волшебство, единость, но именно Творец и сотворяющее способно обуздать мирское безумство, лишь одаривать, сходить и возрастать сродни великолепию, осознавая, вбирая, одаривать светом. Улыбка дитя — это тоже луч звезды. Росинка обирает и твою проекцию, поделенную в разностях, чтобы зайти и стать той радугой восходящей, одаривающей и указывающей путь к необозримым высотам.